Поиски начинаются. Уинстон, они ушли? Кира осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Я громко мяукнул, что означало «да, Вернер, Анна и бабушка только что вышли из квартиры». Наверное, Кира меня поняла, потому что она тут же вышла из комнаты и присела на корточки возле меня. «Ты готов к новым приключениям, толстяк?» «Во-первых, почему толстяк? Во-вторых, конечно!» «Только что звонил Том», — объяснила она. Так вот, почему Кира так громко разговаривала, и вовсе не сама с собой, а с Томом по телефону. «К нему обратилась мать Эмилии. Она поблагодарила нас за то, что мы сегодня пришли, и сказала, что будет рада нашей помощи, но чтобы мы делали это тайком. Ее муж и полиция ничего не должны знать, поэтому сейчас нам нужно срочно пойти в дом Штеттенов. Отца Эмилии сегодня вечером не будет». «Святые сардины в масле! А я как раз хотел устроиться на диване и подремать». Я вздохнул, но совсем незаметно, про себя. Ведь Кира не должна догадаться, что моя тяга к приключениям на сегодня исчерпана. «Или ты не хочешь идти со мной, агент Уинстон?» Проклятье! Она все-таки заметила мое настроение. «Да, трудна жизнь секретных агентов». Я вытянулся и энергично мяукнул. «Разумеется, я пойду с тобой, Кира». «Тогда пошли. Сейчас удобная возможность. Мама и остальные наверняка просидят у этого итальянца 2 часа. Они не заметят, что мы уходили из дома». Она побежала к гардеробу, схватила куртку и открыла входную дверь. Я поспешил за ней. Когда мы вышли на улицу, я тут же подумал, что нужно посвятить Киру в планы 4 мушкетеров. Точнее, сначала я должен был как-то рассказать ей про них самих, несмотря на то, что Спайк и Чупс не верили, что дети и кошки могут понимать друг друга. Конечно, это будет непросто, но попытаться все равно надо. Я погнал Киру и свернул во двор. «Эй, Уинстон, ты куда? Зачем тебе двор? У нас совсем мало времени, потому что нам нужно вернуться раньше мамы, Вернера и бабушки. Иначе будет настоящий скандал. Пойдем скорее». «Ну, как же мне показать Кире, что мы обязательно должны взять с собой Одетту, Спайка и Чупса?» Я сел и громко мяукнул. Кира подошла ко мне. «Уинстон, надо скорее идти к Штеттенам. Паули и Том скоро будут там. Мы не должны заставлять их ждать. Но если ты не хочешь, оставайся здесь. Я заберу тебя на обратном пути». «Мур-мяу». Я снова пожалел, что Кира не может читать мои мысли. Это было бы намного удобнее. Теперь придется действовать как-то иначе. Я как мог, сидя на задних лапах, пытался показывать передней лапой то на двор, то на улицу. Кира даже рассмеялась. «Что ты делаешь? Что это означает? В любом случае, это выглядит ужасно смешно». «Ладно, еще одна попытка». Я побежал в сторону двора, настойчиво мяукая. Сделал круг и вернулся к Кире. Вероятно, на ее месте я бы тоже мало что понял, но ничего более удачного мне в голову не приходило. Задумалась Кира. «Чего же ты хочешь?» Она заглянула во двор, где уже сгущались сумерки. «Пойдет ли она за мной, когда я побегу к мусорным бакам? Она ведь знает, что это место встречи дворовых кошек». К сожалению, никого из них не было видно. Но, может, Кира все равно поймет. Я помчался к мусорным бакам, вскочил на ящик и несколько раз громко мяукнул, поворачиваясь в разные стороны, потом спрыгнул вниз и вернулся к Кире. «Так, значит...» Кира была озадачена и пыталась меня понять. «Ты хочешь? Я должна...» Она почесала в затылке, но тут улыбка осветила ее лицо. «Ты хочешь, чтобы мы взяли с собой твоих друзей, да?» «Вот именно!» «Угадала!» Я тут же замурлыкал, чтобы Кира поняла, что она угадала. «Значит, так и есть. Только зачем?» «О боже, о боже, о боже, о боже! Клянусь своими усами, клянусь своей когтеточкой, как ей это объяснить? Не могу же я протанцевать ей наш сложный план о расследовании в стенах школы. Неужели Кира не может доверять мне просто так, без объяснений?» Я снова мяукнул и опять показал лапой в сторону двора. Кира вздохнула. «Ладно. бесплатно, раз ты настаиваешь. Но долго ждать твоих друзей мы не можем. Либо они прибегут сюда сразу, как я их позову, либо мы пойдем без них. Ясно?» «Мяу! Ясно, как куриный бульон!» Кира подошла со мной к контейнерам и постучала ладонью по крышке одного из них. «Одета! Кошки! Где вы? Идите сюда!» Я тоже мяукнул. «Сюда, мяушкетеры! Нас ждет приключение!» Одета неторопливо подошла к контейнеру. «Эй, Уинстон, ты объяснил Кире наш план?» Я кивнул. «Объяснил?» «Здорово. Жалко, что Спайк и Чупс куда-то исчезли. Но они вообще ничему не верили. А что сказала Кира? Как она оценила наш план?» «Ну, в общем, она сказала, что он хороший». Я не совсем лгал о Детте. Я не сомневался, что Кира оценит его, когда познакомится с ним. А я уже почти его объяснил. Почти. В общих чертах. А остальное мы наверстаем потом». «Прекрасно, Уинстон. Значит, мы наконец-то можем идти спасать бедную девочку». «Точно. А где же Чупс и Спайк? Ты не знаешь?» «Не, я не видела их после нашего маленького совещания. Наверное, спят где-нибудь. Спайк не самый спортивный кот, а Чупс довольно труслив. По-моему, сегодняшний день их утомил». Я вздохнул. Про двух из четырех мяушкетеров можно забыть. Вот это номер. «Ну что, Уинстон?» — вмешалась Кира. «Вы готовы? Одет-то пойдет с нами?» В ответ я мяукнул и поспешил за Кирой, которая уже выходила из двора. Одет-то присоединилась к нам, и мы втроем побежали к дому Эмилии. Девочка и две кошки. В этот момент у меня возникло подозрение, что наш план довольно сумасшедший, и зря мы надеемся, что именно мы спасем Эмилию. Наверное, это потому, что день сегодня получился довольно длинный, и я просто ужасно устал. «Это хорошо, что ты так быстро пришла. Твои друзья уже здесь». Мать Эмилии встретила нас очень приветливо и пригласила в дом. «Ой, с вами пришла еще одна кошка. Какие они обе миленькие». «Миленькие? Мы не миленькие. Мы агенты». Хотя комплимент, несомненно, был сделан с добрыми намерениями, меня он рассердил и пробудил во мне прежний боевой дух. «Если тут кто-нибудь и спасет Эмилию, то это будем мы». Фрау Штеттен отвела Киру в гостиную. Там на огромном диване уже сидели Том и Паули. Увидев нас, они обрадовались. «Привет, Кира! Привет, Уинстон!» — сказал Том. Тут его взгляд упал на Одетту. «Ой, а это кто?» «Одета», — объяснила Кира. «Кошка из нашего двора тоже очень смышленая. Если нам понадобится помощь четвероногих, она неплохой вариант». Одета ткнула меня мордочкой в бок. «Эй, послушай, ты ведь сказал, что она знает план?» «Ну да, конечно». «Но почему тогда она сказала, если нам понадобится помощь четвероногих? Ведь все наоборот. Это нам нужна помощь двуногих. Главную работу сделаем мы, кошки. И когда мы найдем преступника, то скажем, то есть ты скажешь ребятам об этом. Ведь так?» Клянусь своим лотком. Одета иногда бывает утомительной. «Мы должны действовать все вместе и не торговаться. Я сказал Кире, что мы тоже будем участвовать. Что мы сейчас и делаем». Одета недоверчиво смотрела на меня, словно что-то ее не устраивало. Я решил это игнорировать. Сейчас у нас нет времени на взаимные счеты, ведь мы должны спасти девочку. Мур-мяу. Фрау Штеттен поставила на столик стаканы и, налив ребятам лимонад, тоже села с нами. Она выглядела усталой и бледной. Наверное, не спала всю ночь. «Я очень рада, что вы пришли. Мой муж разговаривал с вами сегодня не очень приветливо, но мы с ним ужасно нервничаем и боимся за Эмилию, поэтому так реагируем. Я надеюсь, что вы это понимаете». Том, Паули и Кира закивали. Я хоть и не кивнул, но тоже все понял. Ведь если бы похитили Киру, я бы тоже страшно переживал. «Но меня обрадовала ваша готовность нам помочь. А поэтому я нашла в списке одноклассников Эмилии телефон Тома и попросила его прийти к нам снова». Она вздохнула и обвела ребят взглядом. «У полиции пока нет никаких зацепок, которые помогли бы искать мою дочь. Все получилось так, как вы и предположили. Уже была одна попытка передать выкуп, но, к сожалению, похититель заметил полицейских и не вышел на связь. В следующий раз все должно быть иначе». Ее голос дрогнул, и она замолчала. Сидевший рядом Том положил руку ей на плечо. «Фрау Штеттен, я думаю, мы сумеем вам помочь. Мы выследим похитителя. Нам легче это сделать, чем полиции. Похититель наверняка не обратит на нас внимания». «Ну, а нас с одетой он вообще не заметит. Строго говоря, что или кто может быть незаметнее, чем две якобы бродячие кошки? Значит, надо не сидеть тут, а, наконец, начать поиски. То есть я могу начать. Возможно, я найду здесь какую-нибудь улику. Что-то, что пахнет, как елка». Я отошел от стола и пробежался по гостиной, нюхая паркет. Вероятно, я был похож на дурацкую собаку, но меня это не волновало. Все-таки я делал это с благой целью. Одетта по-прежнему сидела на диване и наблюдала за мной. «Уинстон, что ты делаешь?» Я поднял голову и сухо ответил. «Ищу след. Очень важная тактика расследования». «Понятно». Одетта спрыгнула с дивана и подошла ко мне. «И что, нашел что-нибудь?» Я не ответил и продолжал исследовать запахи, надеясь найти хоть что-нибудь. Мне не хотелось понапрасну изображать из себя клоуна перед одеттой. Когда я двигался так вдоль двери, ведущей в вестибюль, я услышал легкий стук. И через секунду в дверную щель слегка повеяло запахом еловой хвои. Меня словно током ударило. Я бросился в вестибюль на этот запах. И тут увидел конверт. Кто-то бросил его в щель почтового ящика, висящего на двери. Я осторожно обнюхал конверт. Точно. От него явно пахло елкой.